Апокриф 3. Заговор. Что, опять? И как это вообще называется, хотела бы я знать? Преисполненный душевных мук, Адам уставился в густую траву у себя под ногами. Ева, подбочинившись, стояла у древа познания, разумеется, совершенно голая. «Начинается», — с тоской подумал Адам. «Господи, ну зачем ты так? Разве одному в Эдеме мне жилось скучно?» Он с удовольствием исчез бы в кокосовой роще, однако идти ему было ровным счетом некуда. В лесу запели соловьи, как-то особенно издевательски. «Слушай», — робко сказал Адам, — «ну не все же столь ужасно». «Неужели?» «Чувствуется, будь у Евы крылья, она так и взвилась бы в воздух. Я просила принести из джунглей 27 бананов, а ты притащил 15. Мы с тобой составляем все население Земли, и ты только что поставил человечество на грань голода». «Да еще прошлое не доело», — нерешительно подметил Адам. «И что?» — пронзительный голос Евы перекрыл даже трели соловьев в роще. «Я света белого не вижу. С утра до вечера листья разбираю, ветки, чтобы нам удобно спать было, и жуки в волосы не лезли. А ты даже 27 бананов не в состоянии добыть. Ох, за что мне такое наказание?» — говорил мудрый папа. «Не связывайся ты с этим Адамом». «У нас один папа», — прояснил ситуацию Адам. «Фактически, ты мне сестра. И в некотором роде, можно сказать, дочь, поскольку тебя сделали из моего ребра». Ева с резким свистом набрала воздуха в легкие. «Боже ты наш милостивый! И как у тебя ума хватило ляпнуть такое? Перед написанием книги всегда делают черновой вариант. Я и есть финальное создание Господне». «И почему Эдем такой маленький?» — страдальчески вздохнул Адам. «Я обречен выслушивать вопли существа, сработанного из моих же костей. Откуда я мог знать, что ребро даст подобный эффект? Честное слово, стоило предложить нечто другое. Возможно, фалангу пальца, ухо или кусочек нижней части ягодицы. Ну да, оно будет вернее. Так или иначе, любой разговор с Евой заканчивается полнейшей задницей». Меж тем, женщина продолжала сокрушаться. «Вот не повезло мне, горемычный. И чем я это заслужила? У других-то, Ев, небось, бананов в Эдеме завались. Дел никаких, живут себе припеваючи, а...» «Ты единственная Ева», — перебил ее Адам. «Других, извини меня, не существует». «Да какая разница?» — взбеленилась женщина. «И так понятно. Наличествуя в Эдеме иные дамочки, их положение было бы куда завиднее моего. Настоящий Адам обязан всем обеспечить жену. И бананами, и пальмовых листьев нарвать, и с комарами сразиться. А ты что? Я даже не знаю, зачем живу с тобой. От тебя в дикой природе никакого толку». «Да и от тебя тоже», — хотел парировать Адам и вовремя прикусил язык. Он не должен показывать, что просвещен в весьма щекотливом вопросе, как именно мужчина познает женщину. Для скандалистки Ева была удивительно невинна в телесных вопросах. Она ни разу не задалась мыслью, зачем ей то, что находится внизу живота. Правда, однажды приказала Адаму изловить в ручье парочку особо зубастых пираний, чтоб с их помощью постричь волосы на лобке. «Так эффективней», — призналась Ева. «В толк не возьму, зачем Господь даровал эти заросли». Лиха беда начала. Скоро она удалила пираньями всю растительность на ногах и в области подмышек. А вот важная часть темы Адама, а он-то уж знал, как она умеет работать, совершенно не использовалась Евой по прямому назначению. Она лишь изредка требовала глушить этим рыбу и колоть кокосовые орехи. Нельзя сказать, что Адам страшно ненавидел Еву. Когда она держала рот закрытым, то слегка ему нравилось. Но поскольку такое случалось исключительно во время очень глубокого сна, проблема оставалась неразрешимой. «Намекнуть ей деликатно, что ли?» – страдал ночами Адам. «Давай нормально вечер проведем. Погуляем в лесу. Выпьем забродившего сока пальмы. Поцелуемся, а там и... Не-не, она ж сразу с визгом Господу побежит жаловаться. Изредка. Грех, понятное дело. Ему хотелось, чтобы Ева, купаясь утром в ручье, захлебнулась и утонула. Адам в отчаянии гнал от себя эти мысли, но после грезилось, как полуслепой слон по ошибке принимает Еву за пальму и душит ее хоботом. Конечно, нет гарантии, что Бог не создаст ему опять столь же бездарную компаньонку. Но, кажется, хуже все-таки быть не может. Ева продолжала орать. Терпение первого человека истощилось. «Слушай, да пошла ты к дикобразу. Этого зверя он видел только сегодня, и голая Ева на его иголках, по мнению Адама, смотрелась бы весьма уместно. Я пойду в джунгли спать». Ева захлебнулась на полуслове. Обняв обеими руками ствол древа познания, она со слезами на глазах смотрела на обнаженные ягодицы своего сожителя, удалявшегося в сторону пальм и обезьян. «Но почему? Вот почему? Она же так его любит! Бездушное, чудовищное существо! Взял и послал к дикобразу. Разве так поступают с любимыми?» Змей появился незаметно, скользнув вниз из кроны древа. Небольшая рептилия, ее вполне можно было принять за ужа, если бы не антрацитово-черная шкура и треугольная голова аспида. Плотоядно обозрев упругие прелести Евы, змей высунул раздвоенный язык и слегка им прищелкнул. «Вот скотина, правда?» — участливо заметил гость. «Да», — охотно согласилась Ева, — «подонок еще тот. Чувствует ведь, деваться мне некуда. Конечно, куда я пойду из Эдема? Не уверена, что за его пределами найдешь даже приличных пираний для удаления волос. Изменила б ему назло, так вот не с кем». Удовлетворенно кивнул змей. «Ты в курсе смысла измены?» «Ну да», — неуверенно сказала Ева. «Это когда другой муж принесет бананы». «Не вполне так», — покачал головой аспид. «Я вижу, тема знакома тебе лишь частично». Змей в чем-то был солидарен с Адамом. Уже второй месяц кряду он пытался подбить Еву на поедание плодов с древа познания. И максимум, что ему удалось — донести до женского мозга метод эпиляции с использованием пираний. Да, эпиляция изрядно испортила Адаму кровь, но этого маловато для достижения поставленной цели. «Сейчас ты скажешь, ага, а вот съела бы ты плод с дерева», — подела Ева. «Я?» — фальшиво возмутился змей. «Да не в жизнь. На инжир, сноска». Поскольку чудесного выражения «нафиг» в библейские времена еще не существовало, тогдашние существа посылали на инжир. Благо инжир на арамейском – это и есть фига. Столь нежное выражение прекрасно прижилось в будущем. Да на инжир тебе эти знания. Лично я считаю, что женщине достаточно сисек. Уж не пойму почему, но у меня твердое убеждение. Если есть сиськи, потребность в мудрости отпадает. А дамы валом повалят и столько бананов на горбу притащат. Обещаю, год есть будешь. Правда, у тебя с этой частью проблемы. Лично вот я, по-дружески, рекомендую увеличить грудь. Бледное лицо Евы пошло красными пятнами. «А как это сделать?» — моргнула она сразу обоими глазами. Змей ласково обвился вокруг ее предплечья. «Попроси Господа», — доверительно шепнул он. «Чего ж проще? Приди к Богу, да скажи. Хочу, чтоб волосы на теле не росли. Замучилась пираньями щелкать. Грудь нехай вырастет на пару размеров побольше. Да и с задницей можно чуточку поколдовать. Ноги стройнее, пальцы тоньше, ямочки на щеках. Полный набор красоты. Ты знаешь, как я тебя обожаю, но Господь с тобой слегка накосячил. Он часто так. Создаст, а потом думает, да зачем? Понять можно. Скучно, одиноко, ни инжира вокруг, кроме облаков. Напросись к нему на аудиенцию, когда дежурный ангел явится записывать просьбы. Обалдеют, но не откажут». Ева нерешительно пожала голыми плечами. «Бог исключительно занятой. У него всегда столько дел. Он такой строгий». Змей в возмущении всплеснул хвостом. «Да ладно! Кем ему еще заниматься? Мир давно создан, еноты по нему бегают. Сиди себе да релаксируй, на море гляди с облаков. Пусть он, скажем, сотворит тебе подругу. Или 10. Болтаете вместе, сплетничаете об ангелах, а Адам из джунглей бананчики таскает, пока вы пираньями красотень наводите. Иначе, в конце-то концов, зачем нужны эти Адамы?» Ева задумалась. «Я так точно не уверена», — предположила она, — Но, знаешь, он обалденно колет орехи. Змей ехидно ухмыльнулся. «Я хочу задать тебе один вопрос», — прошипел он. «Согласно указу Божьему, вы ведь должны повелевать всеми зверями земными, правда?» «Тогда я не понимаю, с какого боку Адам всегда ищет бананы сам. Уж куда логичнее приказать их принести носорогу или на худой конец стае шимпанзе?» «Но нет, он лично пробирается за плодами и постоянно приносит меньше, чем нужно. То есть рвет явно в попыхах. Любовь моя, разве это не подозрительно? Вдруг он занимается в чаще лесной совсем другими делами?» Ева побледнела еще сильнее. Курносый нос первой женщины заострился. «Я так и знала. Я это чувствовала. Наверное, он их там же и жрет!» Змей отвернулся и шепотом грязно выругался. Точнее, хотел выругаться, но так как бранных слов вообще не существовало, помянул лишь ангелов божьих. «Да что ж за жизнь-то?» — огорчился Аспид. «И твою мать не скажешь, поскольку матери у дуры и в помине нет. Теперь ясно, почему, в отличие от остальных животных, они здесь не делают попыток размножаться. Дама конкретно тупа, как пень пробкового дуба. Змей не потерял надежды, но осознал, времени потребуется больше, чем он думал изначально. Впрочем, он добьется своего». «Наверняка жрет», — кисло согласился он, — «причем в три горла». «Ладно, подруга, приятно было поболтать. Я поползу, забот полон рот. А к древу ты все же присмотрись. Зачем бананы, когда такая прелесть сама в рот просится?» «Ну, бывай, всего тебе хорошего». «Заползай, как сможешь», — улыбнулась Ева. Она так и не увидела, в кого именно превратился змей глубоко в чаще леса, когда убедился, что его не видят посторонние глаза. Надо думать, ее бы очень это удивило.